О двух важных событиях говорит евангелист Иоанн в главе 12. Первое. Мария из Вифании помазала ноги Иисуса, о чем мы читаем с 1 по 11 стих. И второе. Торжественный въезд Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Встреча его народом была особенной. С пальмовыми ветвями в руках, которые символизировали жизнь, радость и счастье, и постилая одежды свои по дороге, как царю-победителю, народ восклицал торжественно: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» Матфея 21:9. Обратим наше внимание на эти слова. Слово «осанна» буквально значит «спаси же», «хошианна». Слова взяты народом из Псалма 117:25, где сказано так: «О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же!» И этот псалом был последним из группы псалмов, известных под названием «Халел». А само слово «Халел» обозначает «слава Богу» или «благодарение Богу». Этот псалом должны были знать все еврейские мальчики как неотъемлемую частью своей жизни, пользовались этим псалмом в храме, во время служения, во время праздника Пасхи. Есть предположение, что этот псалом был написан к первому празднованию праздника Кущей, когда Неемия восстановил разрушенные стены города, и евреи, пришедшие из длительного вавилонского плена, наконец, могли вместе, собравшись, прославить Бога. Неемии 8:14-18. После успешных походов Симона Маковея народ встречал его словами из этого псалма. И здесь народ смотрел на Христа, как на того, кто даст им освобождение от римского ига. Недопонимание народа. Встречающая толпа не поняла его. И даже ученики его, как повествует Иоанн, не поняли, что все это значит, стих 16. Что же они просмотрели? Читаем 14 и 15 стих. Иисус же, нашед молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, чер Сиона, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Трудно себе представить, чтобы царь-победитель въезжал в город, сидя на осленке. Быстрее всего, как известно, завоеватель въезжает на боевом коне. Осленок — уничиженное животное. Но несмотря на это, оно было используемо многими видными личностями в Ветхом Завете. Так, Мемфисофей, сын царя Саула, направляется к царю Давиду, сидящим на осле. 2 Царств 19:26. Начальники Израилевы пользовались ослицами как подходящим транспортом без всякого смущения, Судей 5:9-10. Но при всем этом осленок символизирует не победную войну, но мир. И поэтому вход Господа в Иерусалим был входом царя мира, а не революции. Мессия пришел не судить, но спасать. Устроить царство Давида духом кротости и смирения, не силою меча, но побеждающим влиянием истины. Как раз этого встречающие его и не заметили. Ибо, приближаясь к городу, как повествует евангелист Лука 19:41-42, Господь заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих». Израильский народ не признал его. Но когда Израиль отверг Христа, его стали признавать язычники. Это мы видим в словах фарисеев. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Стих 19. И эти слова пророческие доказываются практически так. Встреча Господа с еллинами. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Стих 20-21. Это случилось на следующий день, то есть в понедельник, когда Господь вторично очистил храм от миновщиков и торговцев. Марка 11:15-18, Луки 19:45-48. Об этом событии евангелист Иоанн не упоминает, но он упоминает о встрече еллинистов с Господом. Это были греки, народ философии и поисков. Некогда языческие мудрецы пришли с Востока к яслям божественного младенца. Теперь представители культуры Запада пришли к Господу накануне его великих страданий. Кто они были? Возможно, они были из так называемых богобоящихся, кто изучал еврейскую религию, но еще не принял ее как свою собственную, Деяния апостолов 10:2. А возможно, это были прозелиты, принявшие иудейскую веру, Матфея 23:18. Они приходили издалека в Иерусалим на праздники, участвовали в жертвоприношениях и церемониях законных, но не всюду допускались, и истинные иудеи, а особенно фарисеи, смотрели на них неблаговолительно. Место встречи еллинистов с Господом не указано. Евангелист Лука говорит, что Господь в эти последние дни своей жизни днем учил в храме, и народ с утра приходил к нему в храм слушать его. 21:37-38. Вероятно, что еллинисты приступили к Филиппу своей просьбой в храме, то есть в одном из дворов или придворов храма. Почему же они именно обратились со своей просьбой к Филиппу? Примечательно то, что Филипп и Андрей, оба из Вифсаиды, 1:44-12:21, которые являются посредниками между Христом и еллинами в настоящем случае, единственные между учениками Господа, которые носят греческие имена. Не только греческие имена привлекли еллина к Филиппу и Андрею, но возможно и то, что они сами могли быть из пределов Десятиградия, соседних с пределами Вифсаиды. 1:44. Господь благоустраивает путь ищущих, ибо Он сказал: «Ищите и найдете». Матфея 7:7. Зная о несправедливой вражде иудейских начальников, не хотели ли еллины предложить ему идти с проповедью к иноплеменникам? История церкви повествует нам, что царь Эдессы Авгар отправлял посольство ко Христу с предложением ему посетить и побывать у него, обещая царственный прием и почет. Однако мы знаем твердо, еллины стремились ко встрече с Господом. Удивителен ответ Христа. Иисус же сказал им, то есть ученикам, в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Стих 23. Казалось бы, ответ Христа ученикам не по существу. Они доложили ему о ищущих его еллинах. Стих 22. А Господь, как бы не реагируя на это, говорит о пришествии часа его. Здесь глубокий смысл в Божьих словах. Обращение еллинов к Господу было первым решительным выражением того решительного переворота в религиозной жизни мира, вследствие которого в Царство Христово должен войти мир языческий. Но путь к этому царству, как это и знал Господь, есть путь креста и смерти, которое представляется Господу сейчас с особенной живостью и потрясают его душу. Вот почему вместо прямого ответа Филиппу и Андрею о еллинах Господь как бы погружается мыслью в безграничную идею креста и смерти своей. Язычники стучатся в двери Царствия Божия. Это знамение, наступление решительного часа для него самого, стих 23-30, для всего человечества, стих 31-33, и особенным образом для израильского народа, стих 34-36. Пришел час, настало время. В этом выражении, как в зеркале, содержится вся последующая речь Христа, в которой Он с разных сторон объясняет значение, все необъятное значение этого великого часа. Это час прославления Его, и именно путем страданий и смерти восхождение в Его небесную и вечную славу. Выражение «Сын человеческий» было знакомо евреям. Об этом мы читаем у пророка Даниила 7:13, как о личности, которая освободит народ Израиля от страданий и слез и восстановит золотой век царствия своего. Особенно упоминается об этом в книге Еноха. Но Господь говорит о том, что слава и триумф придет к Нему не через покорение мира сего силою и могуществом, но через голгофские страдания.